Рассказ о печальном Пьеро. «Так», — сказал Платон, — «быстро рассказывай, где у нас чего?» Мария разложила на столе веер из паспортов и билетов и открыла свою черную книжечку. «Вылет в Сан-Франциско завтра. Туда вы прилетаете в 16:15, сразу из аэропорта едете в гостиницу. 18 ровно ужин с Макгрегором. В 7:15 утра самолет в Лос-Анджелес. Там вас встречает Ларри. Вы обедаете в Голливуде и последним рейсом... Во сколько последний рейс? Ты время называй. В 7:30. Ночуете в Нью-Йорке. Вот номер заказа в Шератоне. Вот нью-йоркский номер Григория Павловича. Ему надо позвонить сразу же, как приземлитесь. Он скажет, когда самолет в Детройт. В Детройте у вас переговоры весь день». «В какой день? В какой?» «В среду. В четверг утром вы вылетаете Дельтой в Турин». Платон шумно выдохнул воздух и стукнул по столу ладонью. «Какой к черту Дельтой? Я тебя третий раз прошу, называй время. Ничего не понимаю». «Это...» У Марии задрожал голос. «В 8:00. В Турине вы просто ночуете. Потом вас ждет самолет с завода. Будет часовая посадка в Москве и сразу же на завод». Платон обхватил голову руками и о чем-то задумался. «Класс!» — наконец подвел он итог. «Класс! Склеилось! Ты чего?» — спросил он, взглянув на Марию. «Все нормально», — ответила Мария. «Порядок. Вас приехать проводить?» «Да не нужно», — отмахнулся Платон. «Все примерно понятно. Знаешь что? Ты положи билеты и прочее в большой конверт, в коричневый, и бумажку туда запихни, напиши все, что сказала. Я разберусь. Ладно?» Когда Мария повернулась, чтобы уйти, он вдруг окликнул ее. «Послушай, тебе привезти что-нибудь, а?» В голосе его зазвучали виноватые нотки. Мария помолчала, глядя на Платона из-под лобья, потом улыбнулась и сказала. «Пьеро». «Что?» «Куклу такого печального Пьеро, печального-печального. В белом балахоне и с черными бровями». Платон расхохотался. «А веселый Пьеро бывает?» «Нет», — ответила Мария. «Веселого Пьеро никогда не бывает. Он бывает только печальный». «Ладно», — согласился Платон и черкнул что-то на бумажке. «Пусть будет Пьеро, договорились». За весь перелет Платон вышел на связь только однажды. Причем Мария не сразу поняла, с какого побережья он звонил. На часах была 16:45. «Привет», — сказал Платон, и по голосу Мария поняла, что он немного выпил. «Как дела?» «Все в порядке», — отчиталась Мария, подтягивая сползшее на пол одеяло. «Ждем вас». «Ага, дай мне быстренько кого-нибудь из девочек». «Платон Михайлович, девочек нет». Платон мгновенно взвился. «А где все? Что у вас там происходит?» «Ничего не происходит. Просто у нас 16:45. «Ох ты!» — расстроился Платон. «Совершенно из головы вылетело. Я тебя разбудил? Извини, ради бога, извини». Мария промолчала. «Да», — сказал Платон. «Я скотина. Ладно, я потом позвоню. Кстати, знаешь что?» «Что?» «Я про куклу твою помню. Про Пьеро. Правда?» «Спасибо», — ответила Мария. «Но это вовсе не обязательно». «Ладно, разберемся. Все, обнимаю тебя. Днем позвоню еще». Днем Платон не позвонил. Прорезался он только, когда заводской самолет приземлился в Москве. «Послушай», — сказал он Марии. «Я с охраной передам записку. Ты сделай все, что там написано, а потом убери к себе в сейф. И тебе будут нужны деньги. Возьми у Мусы 5000. Ладно? Лучше 6. Точно, возьми у него 6000. Я прилечу послезавтра, надо, чтобы все уже было». Весь день Мария выколачивала из скрывающегося от нее Мусы деньги. К вечеру он сдался и вручил ей 4000. «Что он с ними делает?» — раздраженно спросил Муса. «Я ему в Штаты дал 7 штук. Сейчас к самолету 3 отправил. Теперь еще 6. Что, я их печатаю, что ли?» Мария одолжила 1000 у Сысоева доложила еще 1000 своих и только тогда добралась до записки. Каракули шефа она умела разбирать лучше других, но иногда платоновский почерк ставил в тупик даже ее. С огромным трудом Марии удалось понять, что Платон поручил ей срочно купить большой шелковый платок от Диора, лучше с геометрическим рисунком, маленькую черную дамскую сумочку, самую дорогую, какая попадется, и парфюмерный женский набор Cartier. Однако самая первая строчка в списке поставила ее в тупик. Мария крутила записку и так, и эдак, подступалась к ней с увеличительным стеклом, и лишь за 2 часа до появления Платона, когда все остальное было уже куплено, а от 6000 осталось долларов 300, она поняла, что загадочная строчка расшифровывалась как белый пьеро, печальный. С Крымского моста машина долго тащилась до центрального офиса, преодолевая многочисленные пробки. Мария сидела на заднем сиденье, обложившись пакетами, и курила одну сигарету за другой. Мерседес Платона сразу же бросился ей в глаза, как только она въехала во двор. «Давно приехал?» — спросила она у девочек, войдя с пакетами в приемную. «Минут 10 назад», — хором ответили девочки. «Уже 2 раза о тебе спрашивал». «Как он?» «Вроде ничего, веселый». «У него есть кто-нибудь?» «Цейтлин был, но уже вышел, сейчас один». Мария постучала и вошла в кабинет. «Привет!» — радостно встретил ее Платон. «Слушай, мы классно слетали. Сейчас начнется просто новая жизнь. Вот только Ларри вернется. Как здесь дела?» «Все тихо», — официальным голосом сказала Мария. «Вам сегодня звонили из приемной Черномырдина 2 раза. И от Шохина просили перезвонить». На лбу Платона прорезались 2 глубокие морщины. Он о чем-то задумался, потом решительно тряхнул головой. «Понял, я знаю, в чем дело. Сейчас свяжусь. Соедини меня быстро с Ларри. Погоди!» Остановил он Марию. «Ты купила, что я просил?» Мария выложила свертки на стол. Платон развернул шарф, долго рассматривал, потом просиял. «Как раз то, что нужно. Отлично, отлично! Положи это отдельно. Надо будет отправить. Я скажу адрес». Парфюмерный набор и сумочку он оглядел мельком и сгреб в ящик стола. «А это что?» Увидев пьеро в белом балахоне, с наведенными черным углем тонкими бровями, Платон явно растерялся и замер, почесывая голову. Потом на лице его постепенно обнаружилось понимание. Он покосился на Марию, продолжавшую стоять рядом со столом. «Ты видишь, какой я гад?» — сокрушенно спросил Платон. «Просто последняя скотина. Обиделась?» «Почему же я должна обидеться?» — тихо сказала Мария. «Наоборот даже. Все в порядке, большое спасибо. Можно забрать?» Печальный пьеро в белом балахоне вызвал у обитательниц приемной сплошной восторг. Мария решила не брать куклу домой. Она определила пьеро место на мониторе своего компьютера.